«Обе шлюпки на воду!» — скомандовал Иван Степанович. Мореходы спустили шлюпки. В каждой был приготовлен запас провианта и по два бочонка пресной воды. Не теряя времени, тронулись в путь. Не больше мили прошли, как послышался чей-то истошный крик: «Корабль вижу! Корабль!» Все увидели выходивший из-за крутого мыса двухмачтовый парусник. «Ура! Наши!» — закричали мореходы. Все стали махать руками и шапками. На паруснике заметили мореходов, дали выстрел из пушки. Когда парусник подошел ближе, промышленные увидели надпись. На борту было написано крупными буквами «Ростислав». На шканцах Слепцов различил человека небольшого роста с подзорной трубой. Он был одет в меховую парку. «Кобыть Александр Андреевич Баранов?» — обрадованно сказал он. «Дайте трубку, командир». «Он и есть! Ура, ребята!» Это был Баранов. Уж месяц прошел, как он покинул Новоархангельскую крепость. Правитель обрадовался до чрезвычайности. Когда шлюпки подошли к Ростиславу, а мореходы забрались на палубу, он обнял и расцеловал каждого. «Спасибо вам, родные! Осчастливили старика, а то все несчастье да несчастье, и поворачиваться не успеваю. И одетые, и сытые, видать, а корабль чей?» — указал он на зеленый парусник. «Похоже, провидение. Аглицкой», — ответил Слепцов и в коротких словах рассказал о последних событиях. «Немедленно правь к бригу», — распорядился Баранов. «Надо все с него снять, а парусник сжечь. Нам бриг после воровского дела не надобен, а индейцам оставить нельзя. Это же крепость плавучая. Потом поговорим подробно, а сейчас за работу». Ростислав подошел к бригу и встал рядом борт-оборт. Не теряя времени, мореходы снимали пушки и переносили их на Ростислав. Захватили ядра и оставшиеся на баке порох. Из большого трюма взяли все товары до последнего гвоздя. Все было нужно Баранову. Взяли превосходный компас, секстан, веревочный лак и лот. Взяли запасные паруса, сняли паруса с мачт. Александр Андреевич ходил по палубе довольный, потирал руки, смеялся. На Ростиславе вкусно запахло печеным хлебом. Когда с брига все было взято, что можно было взять, и погружено на русскую галеру, Баранов велел накормить индейцев, каждому по очереди вынимали кляп и предлагали пищу, но индейцы, словно по уговору, отказывались от всего, даже от воды. «Положите пленных на абат и оставьте в море. Когда парусник будет гореть, индейцы увидят и приплывут, тогда и развяжут своих. Пленные за свои скальпы боятся». Жалко было мореходам губить превосходное судно, но приказ надо выполнять. Парусник подожгли в нескольких местах, и он запылал, как сухой костер. В подзорную трубу Баранов увидел, как засуетились в селении индейцы. «Вот ударить бы сейчас по калужским родам!» «Злорадно!» — предложил Иван Степанович. «Пушки есть, порох тоже. Зачем, ваше благородие?» С неодобрением посмотрел на него правитель. «Разве калоши дурно к вам отнеслись? Лихо какое сделали?» «Не согласен. Напрасно их обижать не будем. Нам с ними жить вместе. Ну, с Богом, пошли. Вздымайте парус, ребята». Ростислав развернулся и медленно набирал ход. «К русской крепости правь», — распорядился Баранов и подозвал Слепцова. «Пойдем, расскажешь». На своих приказчиков, грамотных и отважных, Александр Андреевич надеялся крепко. На приказчиках держались дела компании. Они находились рядом с командирами судов и правителями отделений главной конторы. Они вели счет промыслам, заведовали магазинами, отвечали за расход компанейского добра. Из приказчиков назначались передовщики промысловых партий и начальники крепостей и редутов. Эти люди в большинстве своем были верными сынами России и, невзирая на суровые условия, работали, не покладая рук.